109. 2 сентября. Духовно развивайтесь, не замечая того. Я вам новое учение посылаю. Рерих щит мой несет. Я тучу разгоню и облегчу путь к Тибету. Являй любовь ко мне. Можете быть спокойны, все делается ко благу. Ряд счастливых событий вас ожидает. 110. 3 сентября. Доброе должно являться от вас. Новое лицо придет к вам, новая заря осветит вас. Но у вас путь впереди. Рвение ваше замечено и оценено. 111. 4 сентября. Мои родные, я пошлю вам все, что нужно. Читайте тайную доктрину. Нужно оберечься от условностей. Русские должны идти во главе человечества. Видите свою работу открывать духовный мир народу. Я пошлю помощь, но вы сумеете принять ее. Не являй сожаления, но посылай победу. Друзья мои, внимайте тайным словам вашего сердца. Ом, Тат, Сат, Ом. Мир всем духовицам. Помните, что чистое сердцем Бога узрят. Ученики, помните, что за облачным небом сверкает вечное солнце. Радуйтесь, Родина уявит устремление могучее духа. Жизнь подает человеку силы в борьбе, и моим ученикам приходится преодолевать препятствия. Раскаленное железо выжигает язву сомнения. Путь творчества ведет к постижению, единению. Размышляя о лотосе сердца, свободный духом, узришь единение бытия в океане странствований душ людских. Созидайте в России храм духа, податель благости, венцом своим осени сердце мое. Податель милости, даруй мне видение чудес небесных. Устремитесь по пути небесного голода. Вдохните фимиам мистерий тайн Элевзиса. Углубитесь в искание божества. Чаще мыслите о нас, чистая молитва, светлая весть в обители благих. Океан страдания переплывают светлые души. Проявление божества постигни, и да будешь благословен в искании твоем. Мудрствованием можно очистить ларец, но приоткрыть его можно только верой, устремлением и сознанием великого, единого и вечного. Величие и оригинальность нельзя смешивать. Поэзия – дрожание божественных струн мирового песнопения. Кто несчастье в жизни постигает, тот свое сердце открывает. Храните себя от сомнений, раз пробив стену неизвестного, страшно отдавать себя во власть дракона сомнения. Повторяйте «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш!» 3 раза. Безмолвный голос твоего сердца. Поход сынов России. Архаты стекаются с гор. 3 брата здесь. Примите благословение незримого. Упование чистое ключ к сферам великого скипетра. И тогда мы дадим вам знаки. И тогда дадим свет уже в глазах ваших. Дети, радость вам сокровенная сверкает. Зовы молитвы ваши укажут ваш путь. Завеса тайны открывается перед учениками. Думайте о Боге. Человек стремится к источнику живой воды. Золото зари и серебро ночи от одного источника. 112. 5 сентября. Найдите утешение в любви ко мне. Чистым сердцем не надо останавливать внимание на вещи. Учитель сохранит, но время вам идти. 113. 30 сентября. Я люблю улыбку грядущей судьбе без сомнений. Новым ручным способом узнаете рок, и рука протянется помочь вам. Пуруша учит вас, я устрою на путь вас. Свет идет к вам, кому надо знать, тот узнает. 114. 1 октября. Не оставь страдающего брата. Учитель знает явление. Учение сострадания. Думайте о помощи. Желания ваши исполняются. 115. 2 октября. Явление воспоминания сопутствует сну. Учитель готов помочь, но помни о преданности. Духом учения восприми и знай, все доброе рождает добро. Мой ученик спросит меня, если нужда будет. 116. 3 октября. Дух поручит явить помощь. Доля ваша жутка, но велика пучина счастья вашего при грядущей победе духа. Море видит, как вам трудно, но крутой подъем всегда тяжел. Рог уничтожить силу берет. 117. 6 октября. Мутно сознание чуждых людей, не доверяй моих писем. Море водитель учит на явлениях внутренней жизни, а не на явлениях великих учителей. Учи душой, не слушай глупых умников. Придем к тебе друзьями и откроем печати врат. Не учи правил общества Теософского, но пойми сущность руководителей. Читай книги для подвига, а не для шкафа. 118. 7 октября. Можете спокойно слову моему верить. 119. 9 октября. Считай все возможным. Развивай данное тебе. Даны стрелы благой мощи. Кроме случаев особой кармы, благие стрелы долетят. В важных случаях всегда можно взять мою, особую силу. Нет любви выше любви. 120. 10 октября. Люблю, когда вы гармоничны. Недоверие не должно нарушать нашу гармонию. Облик мы изменяем. 121. 13 октября. Довольно тайных вопросов. Я говорю явно. Духовная сторона всегда страдает, когда у нас слишком много вещей. 122. 15 октября. Ночью укреплю вас. 123. 16 октября. Если сумеете ускорить рог, я всегда рад. 124. 20 октября. Рот говорит, а дух знает. 125. 21 октября. Я вас учу узнавать людей. Каждое мое слово и краткое указание в жизни имеет значение. Ту я явлю силу, нрав счастья, которая изменяет. 126. 23 октября. Нужно чистое сердце беречь. Ощущение явления радости придет в дом твой. Щит мой над вами. Явлю тебе мой щит. У тебя в руках меч против щитов чужих, уявленных, уходящих. Исполните мой приказ. Ярое устремление ведет к победе. Мой воин, яви силу духа. Я явлю вам силу. Я явлю свою любовь. 127. 25 октября. Узнавши нас, будь внимателен и не подними меча прохожему. 128. 26 октября. Люби несчастных. Запах их душ лучше запаха тела. 129. 28 октября. Имя являет утверждение чистого учения. Учитель сохранит ваше явление правдивости. Надо думать о руководителе. Чем он поможет, если доступ закрыт? 130. 29 октября. Получив мою любовь, идите творить великое дело. С вами наша любовь и благословение. Предоставьте буйным быть тенями убаюканными. 131. 31 октября. Можете помогать стрелами. 132. 1 ноября. Учитель знает обо всем. Обстоятельства улучшатся. Счастливо. Знание поможет упрочить век счастья. 133. 2 ноября. Слова счастья не должны вызывать слезы. Являю силу счастья создать. Лучше брать силу, где считаешь, творится поручение мастера. 134. 3 ноября. Тишина и прохлада башни Чунг полезны здоровью. Христос не солдат, но и Он явился после 30 лет. Зачатки света появляются раньше. Лучше пойдем вперед, нежели топтаться. Свет Духа един. Явите подготовленность к пути. Положенное совершится.